Глава 20. Никто не может по-настоящему понять значение слова «любовь» до тех пор, пока не заведет собаку. Собака одним взмахом хвоста может продемонстрировать вам больше любви, чем человек может почувствовать через все рукопожатия, которые он сделает за всю свою жизнь. Ген Хилл, американский писатель. «Я должен честно признаться в том, что у меня была какая-то своя миссия, и я должен был ее выполнить. Время играло против меня. Мой курс для новичков все так же запланирован на январь. Хотя Финн и продолжит ездить со мной на работу, мы не сможем ловить преступников еще по крайней мере 3 с небольшим месяца. А с учетом того, что официальный уход Финна на пенсию был запланирован на конец марта, это означало, что если мы не выйдем на службу до Рождества, существует возможность, что мы вообще не сможем заниматься любимым делом. Вы можете называть меня сумасшедшим, но я очень сильно беспокоился по этому поводу. Я понимал, что мой друг более чем готов приступить к работе, и хотя некоторые могут возразить мне, говоря, что после всего того, что с ним случилось, уйти на пенсию – не такое уж и плохое решение, в моих глазах я чувствовал, что Финн думает так же. Нам обоим было важно показать всему миру, какой он замечательный пес, и это стало бы значительным шагом на пути нашего излечения от полученных травм. Желание работать и вернуться в паре со мной к тому, что он умел делать лучше всего, было для Финна смыслом жизни. Ощущая поддержку со стороны читателей моего блога, я чувствовал себя обязанным показать им рождественскую сказку со счастливым концом. И пусть у меня есть очень мало времени, чтобы выполнить это обязательство, но я не нашел лучшей возможности реализовать его, чем выйти на дежурство вместе с группой полицейских, которые были с нами в ночь нападения. Это было буквально за 2 смены до Рождества, и я мог сделать это, поскольку кинологи, которых я должен был тренировать, отдыхали. Поэтому втайне от коллег я сказал о своем желании лишь Джемме. Я связался с Каролиной, очень приятной женщиной, составляющей графики смен, и она согласилась поставить меня вместе с ними, конечно, при условии, что Финн получит лицензию, а также сделает все таким образом, чтобы никто не узнал, что мы работаем в этой смене. Мои различные уловки и ухищрения подействовали и привели к нужному результату. Наступило время Финну получать разрешение на работу в полиции. Ничего так не прибавляет энергии, чем ситуация, когда ты находишься под некоторым давлением. В то утро, когда должна была пройти первая часть лицензирования моего друга, я проснулся таким энергичным, что мог удовлетворить потребности половины населения страны в энергии. Но это было не так уж хорошо. Финн всегда отлично справлялся с волнением по поводу предстоящих испытаний. Для него, как и для любой другой собаки, это всего лишь еще один день, полный игр и веселья. Но иногда бывает так, что хозяин нервничает так сильно, что это передается и питомцу, как это произошло в ту пятницу, когда случился ночной кошмар и все могло пойти по-другому. Я договорился встретиться с Марком Аткинсоном в месте, которое мы оба использовали для тренировок. Средней школе имени Роберта Брюса в графстве Бетфордшир. Тот день был одним из тех невзрачных дней, которые часто бывают в декабре. Впрочем, это мог быть как запоминающийся серый и теплый день, так и напротив, ясный, снежный и морозный. Ничего бы не изменилось. Если быть честным, то я даже этого бы и не заметил. Все мои мысли были направлены на то, чтобы успокоить свой внутренний шторм, сделав так, чтобы он не передался Финну. Первая часть испытаний на получение лицензии включала в себя 5 заданий. Хилворк – танец с собакой под музыку, подача голоса по команде, замирание, когда собака ложится и должна пролежать до 10 минут, не двигаясь. Контроль толпы и поиск на территории здания, когда пес должен найти 2 человек, одного на открытом пространстве и второго, спрятавшегося в укромном месте. После того, как произошел обычный обмен любезностями, и Финн сделал из него целый спектакль, мы прошли все эти испытания в названном порядке. Хилворк описан уже много раз во многих книгах. Цель этого задания – показать, что связка хозяин-собака может успешно работать, а собака хорошо слушается команд хозяина. Как я уже говорил, Финн никогда не выполняет задания строго положенным способом, но он всегда хочет быть со мной, поэтому попросить его придерживаться скучных рамок достаточно легко. Мы выполнили упражнение как по нотам и получили удовольствие. Финн полностью заслужил отличную оценку. Смысл упражнения «подача голоса по команде» понятен из названия. Ты стоишь напротив собаки и просишь ее подать голос, Затем говоришь ей замолчать, затем вновь просишь подать голос и, наконец, даешь награду. Снова все прошло легко. У Фина никогда не было проблем с тем, чтобы высказать все, что он думает. Но он также очень вежлив и любит поговорить. Очередная галочка на бланке испытаний. Как я уже говорил, замирание – это игра в ожидание. Ты говоришь собаке лежать и отходишь. Можно оставаться в поле зрения питомца, но нужно отойти минимум на 5 метров, и если собака не пролежит 5 минут, то она провалит задание. Я сильно волновался по поводу успешности прохождения данного испытания. Конечно, мы тренировались делать так, но успеха не достигли. Финн всегда был очень подвижным и сильно хотел находиться рядом со мной. И надо сказать, что и я тоже. После октября это желание по понятным причинам лишь усилилось. Сможет ли он, преодолев стремление встать и подойти ко мне, пройти это испытание? Устоит ли перед искушением, проявив железную волю, примерно так же, как Джемма, когда она видит шоколад? Я отошел на минимальное расстояние, на которое разрешил мне Марк, и, разговаривая с ним, время от времени подбадривал Фина. Пару раз он двигал бедрами, это важный признак того, что собака собирается встать, но уже в следующую секунду он вел себя тише воды, ниже травы. Он смог выдержать целых 10 минут. Еще одна галочка. Следующее испытание – контроль за поведением толпы. Требует наличия определенного числа людей. И, как обычно бывает в таких случаях, это были кинологи. Между мной и Марком выстроилось 8 человек. Мы с Марком давали им инструкции. В таких случаях, черт возьми, очень удобно использовать кинологов. Они знают, как близко нужно стоять, чтобы не получить травму, а если даже их и укусят, то они лишь заохают и продолжат работать снова. Мы все привыкли к таким происшествиям. Это упражнение состоит из двух частей. Сначала собака проходит мимо спокойно стоящих людей и не должна обращать на них внимания. Я знал, что Финн хорошо пройдет это испытание, потому что он был очень общительным. Все время находился среди людей, и это никак его не нервировало. Затем ты даешь людям разойтись, собираешь их вновь и снова говоришь собаке пройти между людьми, но теперь они ведут себя агрессивно по отношению к животному. Они могут бросать предметы, конечно же, не в сторону четвероногого, кричать, провоцируя хозяина. Они будут настаивать на своем и даже ругать тебя. В этом случае задача собаки не столько пройти сквозь толпу, сколько разогнать ее, как если бы она защищала хозяина от нападения, не допустив повреждения каких-либо вещей хозяина или драки с ним. Эта часть задания меня вообще не волновала. Именно готовность отчаянно защищать меня сделала нас с Финном хорошими партнерами. В ситуациях, когда мне угрожают физическим насилием, пес ведет себя смело, независимо от того, что со мной пытаются сделать. В такой ситуации Финн и раньше, и теперь, находясь на двухметровом поводке, начинает лаять, тяжело дышит и лязгает зубами, давая понять всем окружающим, что он готов действовать. Ты не хочешь, чтобы он вел себя так в обычной жизни, но наличие большой опасности вынуждает к этому. В такой ситуации 99,9% людей будут действовать осмотрительно и примут к сведению предупреждения, однако всегда найдутся те, кто не будет делать так, как им сказали, и собака может попытаться укусить их. Еще одно задание выполнено успешно. Теперь, когда Финн завелся, ему нужно было использовать всю свою силу самоконтроля. Наступило время отправиться в здание школы и провести поиск людей в этом трехэтажном здании. Мы получили следующую легенду. Необходимо найти двух грабителей, которые, судя по виду входной двери, проникли внутрь, используя отмычку или лом. Это важная информация для нас, потому что мы будем знать, что один или двое из них вооружены. Мы начали поиск с первого этажа. Пока я призывал преступников сдаться, Финн спокойно сидел рядом со мной. В реальной ситуации между такими призывами ты часто просишь собаку лаять, чтобы человек, где бы он ни прятался, не сомневался, собака где-то рядом. Моя роль в этой ситуации состоит в том, чтобы внимательно следить за Финном, реагировать на изменения его поведения, анализировать его и действовать, исходя из этого. Пока мы двигались по первому этажу, Финн уже много сказал мне, и в одной из трех классных комнат мы нашли одного из спрятавшихся мужчин, отдыхавшего на маленьком стульчике. Затем мы с Финном очень быстро поймали его и, арестовав, вывели из здания. Теперь нашей целью было найти второго преступника, предпринявшего меры, чтобы его было тяжело обнаружить. Мы часто искали людей, которых было тяжело обнаружить, но ни один из них не был настолько хитер и изобретателен, как мой друг-кинолог-инструктор, игравший с нами в эту игру. Я понимал, что у моего друга могут возникнуть проблемы с выполнением этой части задания. Мы пошли на второй этаж, я проговорил еще одну речь, призывая преступника сдаться, и затем мы отправились на поиски, ходя вниз, вверх по узким лестницам и осматривая шкафы. Это заняло у нас много времени. Ради собственной безопасности хочется осмотреть все помещения, даже если твоя собака говорит тебе, что в какой-то из комнат никого нет. Не хочется давать своим внимательным коллегам-кинологам возможность уйти из здания или, того хуже, атаковать тебя из-за угла. Никому не хочется получать удар в спину. На лестнице никого не было, поэтому мы поднялись на третий этаж. Пора начать рассуждать как грабитель. Где бы я спрятался, оказавшись на его месте? Как я уже сказал, вы удивитесь изобретательности моих коллег. Внимательный поиск на третьем этаже снова не дал результатов. Оставался последний этаж, пространства там было мало, и его можно обследовать быстрее. После очередного призыва сдаться, я смотрел и ждал, пока Финн делал свою работу, пытаясь с помощью своего носа узнать, куда пошел человек. Когда пес обследовал разные углы, его хвост волочился за ним. Поскольку пес бежал все быстрее, я еле поспевал за ним. Наконец, Финн издал торжествующий возглас. «Это значит, что человек определенно где-то рядом. Но где именно?» «Где же он, мой мальчик?» – спросил я. «Думаю, не стоит и говорить, как я был взволнован. Сейчас псу требовалась моя помощь. Несмотря на то, что Финн обладает многими замечательными качествами, он не умеет открывать двери шкафов. Исключив некоторые из них, мы добрались до шкафа под раковиной. Запах преступника здесь был очень сильным и распространялся повсюду, но несмотря на то, что я знал, что тот, кого мы должны найти, практически точно находится здесь, я должен был ждать, пока Финн скажет мне это. Это не заняло у моего друга много времени. Отыскав дырку, он сунул туда нос, глубоко вдохнул и... Бинго! Папочка! Он здесь!» Я тоже шумом выдохнул. Нет, я ни на секунду не сомневался в том, что Финн справится с задачей, но в то же время не мог просто спокойно ждать, когда это произойдет. Впечатление о том, как твой пес борется с агрессивно настроенным, вооруженным незнакомцем, достаточно нелегко стереть из памяти. Я наблюдал это своими глазами, видел, как молодые собаки, найдя преступника, не хотят вступать с ним в противостояние, предпочитая просто уйти. Миролюбивость – хорошее качество, но не для полицейских собак. В тот день полицейский пес Финн славно поработал, прекрасно сыграв в интересную игру. Первая часть тестирования окончена. В среду, 14 декабря, в нашем подразделении организуется праздничный рождественский обед. Шанс расслабиться, побыть вместе, развеяться, поделиться друг с другом различными историями. Этого особенного для всей группы кинологов дня я всегда жду с нетерпением. Но в этот год все было иначе. Я слишком переживал, как Финн пройдет вторую часть испытаний, а с моим удивительным талантом раздувать из мухи слона я предпочитал ничего не говорить об этом. Поэтому пока Финн был дома с Джемой и, возможно, распаковывал и запаковывал подарки, я поглощал бургеры и пил пиво, хотя ни того, ни другого совсем не хотелось, пытаясь отбиться от всех внутренних призраков, которые никак не хотели уходить. Как ожидалось, в ту ночь я спал плохо, мучаясь ужасными мыслями о том, что будет, если Финн не получит лицензию. Но когда прозвонил будильник, я встал достаточно бодрым, настолько сильным было мое желание добиться нужного результата. Готовясь снова стать чемпионом, как и положено ему по статусу, Финн получил на завтрак блюдечко с арахисовым маслом. Для прохождения второй части испытаний на получение лицензии мы отправились в местечко под названием «Ферма Кадикоут». Ожидалось, что задания здесь будут более интересными, чем в первой части тестирования. В этот раз они были более формальными, что означало, что большая часть ответственности ложится на меня, а Финн, несомненно, получит больше удовольствия, чем в первый день испытаний. Слава богу, всем процессом руководил Энди. Веселый парень, проводящий аттестацию собак уже примерно 14 лет. Во время испытаний он заряжал меня своим оптимизмом. Уже тот факт, что тестирование проводит именно Энди, успокоил меня. А спокойствие – это именно то чувство, которое мне хотелось передать Финну. Как и в первый раз, у нас было 5 заданий. Трекинг – наше любимое занятие, совмещенное с поиском предметов, погоня и арест, отражение нападения и 2 быстрых нападения. Энди решил, что сначала мы будем идти по следу, И для меня это было словно бальзам на душу. На это задание затрачивается очень много физических сил, что позволяет тебе снять нервное напряжение и получить удовольствие, и мы его и получили. Хотя маршрут похода уже был проложен, его требовалось немного подкорректировать, поэтому у меня появилось время, чтобы обсудить с собравшимися на месте людьми различные вопросы, выпить чашечку кофе и показать заинтересованным, а таких набралось много, фото змейки и землеройки. В тот день на ферме, несмотря на то, что она находилась вдали от больших населенных пунктов, происходило очень много событий. Через ферму пролегал пешеходный маршрут, и пока мы ждали, когда нам подготовят трек, мимо нас прошло большое количество людей. Заранее подготовленного плана первого задания не существовало. Нас с Финном просто вывели на открытое место, где в последний раз видели преступника, и дали возможность Финну, опираясь на свои навыки, самому найти его. Была зима. Мы стояли на вершине холма, преступник оставил след час назад, и теперь мой друг водил носом туда-сюда, стараясь уловить всевозможные запахи, а затем мы отправились в путь. Я не перестаю поражаться тому, как он это делает. Поймав все имевшиеся запахи и затем отбросив лишнее, мой друг запомнил нужный и начал поиски. Весь путь он бежал очень быстро и не сбивался с него, несмотря на то, что мимо нас проходило очень много людей, без сомнения отбрасывая всю бесполезную и ненужную для выполнения своей задачи информацию. Я не знал, сколько людей прошло мимо нас и сколько поворотов мы совершили, прежде чем дошли до конца маршрута длиной в 1 километр. Идя по маршруту, ты не смотришь на дорогу, все, что тебе нужно, это следить за поведением собаки. Финн был в своей стихии. Он находил какие-то знаки преступника, которые мужчина оставил по пути. Эта информация была для него очень подробной, но вообще-то не обязательной. Затем мы сделали поворот, который, как я посчитал, должен быть финальным. Мы, сделав полный круг, вернулись туда, где стояли машины всех кинологов. Поэтому мы почти выполнили задание. Неужели конец уже виден? Не совсем так. Когда мы вышли на финишную прямую, из-за кустов неожиданно выскочил смеющийся над нами подозреваемый и побежал по полю прямо перед нами. «Ах, вот оно что!» — подумал я, поняв, что происходит. Вы вполне можете представить себе, чем заканчивается большинство сцен погони. Раненый или просто уставший преступник находится в безвыходном положении, и парящий в небе вертолет позволяет нам задержать его. Но так бывает далеко не всегда. Существуют разные сценарии. Некоторые из преступников поступают не совсем обычно, потому что слишком многое стоит на кону и пытаются убежать от собак. Другие, понимая, что им не скрыться от животного, начинают вместо этого бороться с нами. Этот конкретный тип, которого надо было найти и задержать, побежал. И снова мы с Финном столкнулись с такой же ситуацией, как в ту ночь в октябре. Я дважды призывал преступника сдаться, однако эти призывы были проигнорированы. Это означало, что я или должен пустить Финна догонять преступника, или рискую тем, что мой друг не получит лицензию и потеряет свой статус. Я предпочел первый вариант. Буквально через секунду Финн быстро подбежал к мужчине и схватил его за руку. «Стойте спокойно! Перестаньте бороться с моей собакой!» — сказал я. Когда он послушался, я сказал Финну отпустить его. Затем настало время сообщить подозреваемому, что он арестован. Сказать Финну лежать и предупредить мужчину о том, чтобы он был осторожен, потому что мой пес может воспринять его действия как угрозу моей жизни и в этом случае схватит его снова. Могу сказать вам, что после всего того, что случилось, я не мог не потрясти кулаком, празднуя победу. Ведь 2 задания из 5 уже остались позади. Но нам казалось, что мы по-прежнему играем в какую-то ролевую игру. После того, как мы поймали преступника, мне сразу же сказали, что еще нужно найти больше улик на месте совершенного преступления, и показали участок, где они находились. В свое время Финн уже делал замечательные находки. Ножи убийц, скрытые под водопроводными трубами наркотики, перчатки автоугонщиков, плащи, мопеды, деньги из украденного мешка, висевший на дереве рюкзак, ключи от моей машины, оставленные в поле. Вот одно из преимуществ того, что ваш лучший друг – полицейский пес. Сам бы я мог искать их весь день. Финн замечал повреждения на машинах, где находились отпечатки пальцев преступников, на основании чего их потом признавали виновными. Он всегда славился тем, что мог найти что-то, когда казалось, что все шансы были потеряны. И это не пустые слова. Поэтому для него поиск улик был плевым делом. Итак, у нас оставалось всего 2 задания. экстренные вызовы казались не такими важными. Этот тип заданий подразумевает под собой, что мы посылаем собаку на поиск преступника или подозреваемого, но затем происходит какое-то существенное изменение. Может поступить информация о том, что подозреваемый не тот человек, или же могут встретиться дети, а то и произойти взрывы, и твоя жизнь и жизнь твоей собаки будет находиться в опасности. Вам может потребоваться дать собаке новое задание. Финн всегда воспринимал это очень легко. Сейчас было около часа ночи, и наступало время последнего задания – реагирование на вооруженное нападение. Этого момента я ждал с большой тревогой. И вот, наконец, он наступил. Я чувствовал себя немного буддистом, можно сказать, даже фаталистом. Что бы сейчас ни произошло, Финн уже был для меня героем. Однажды он уже жертвовал своей жизнью ради меня, и я знал, что он готов сделать это снова. Но та ночь еще не стерлась из моей памяти. Поэтому, когда появился нападавший и начал стрелять из ружья, я стал внимательно смотреть на Финна, следя за его реакцией. И, прежде всего думая, не будет ли он нервничать. Это означало бы провал испытаний и крест на возможности получить лицензию. После того, что он пережил, кто бы осудил его за это? В любой момент пес мог решить, что такая жизнь больше не для него. Многие собаки так и делают. Некоторые в начале службы, кто-то в определенный период карьеры и единицы еще до начала работы в полиции. Но Финн не колебался, ни секунды. Как всегда бывает в таких случаях, включив режим защиты папочки, он на полной скорости понесся к человеку с ружьем, схватил его и повалил на землю. Я заплакал. Да, он сделал это. Как еще можно отреагировать на такую преданность, такую любовь к своему хозяину? Тут же вышел Энди, который обнял меня. Позже мы вместе с Финном долго лежали в поле, и я ласкал его, давая понять, какой он хороший пес и как много мы с ним вместе прошли. Хотелось тут же позвонить коллегам и рассказать о своем триумфе, но приходилось хранить тайну. Теперь смены после Рождества были наши.